Антуриум. Цветок фламинго. Антуриум – это олицетворение храбрости, неординарности, страсти. Букет из этих цветов станет достойным подарком для любимого мужчины. В народе антуриум за привычно розовую окраску покрывала называют цветком фламинго. Магия и польза. Антуриум – это олицетворение храбрости, неординарности, страсти. Антуриум считается преимущественно мужским цветком. Букет с антуриумами станет достойным подарком для мужчины. Независимая, стильная, экстравагантная женщина также будет рада такому подарку. По знаку зодиака антуриум – лев. Как и большинство растений этого знака, он стимулирует творческую энергию и приносит счастье в любви. Особенно полезны цветы любви людям, рожденным под знаком льва. Для них антуриум является цветком-покровителем. Существует мнение о том, что антуриум в доме создает положительную энергетику и даже оказывает на людей психологическое влияние. Своим ярким и законченным видом антуриум воздействует на робких людей, которые скорее отойдут в сторону, чем будут демонстрировать свои умения, придавая им уверенности в себе. Слишком загруженным мыслями людям антуриум поможет услышать наконец свои чувства. Он оказывает положительное воздействие на тех, у кого разум превалирует над чувствами. Антуриум хорошо перераспределяет энергию в помещении. Кстати, антуриум благоприятно воздействует на наше настроение, способствует быстрому восстановлению сил, хорошо снимает усталость и бодрит. Кроме того, антуриум повышает влажность воздуха в помещении, насыщая его очищенными водными парами. Усваивает ксилол и толуол, источником которых становятся современные строительные материалы, и перерабатывает их в безвредные для человека соединения. Летучие выделения растения подавляют развитие стафилококка, стрептококка и синегнойной палочки. Легенды и мифы. Легенда гласит, что в цветок антуриума превратилась юная красавица. Дело было в те времена, когда люди жили племенами и правил ими жестокий кровожадный вождь. Задумал он взять в жены красивую девушку, которая жила в соседнем племени. Однако ей не по нраву пришелся жестокий правитель, и она отказала ему. Вождь напал на деревню, в которой жила девушка, и силой привел ее к себе. В день свадьбы был разведен праздничный костер. Юная красавица не представляла себе жизни без своих родных с жестоким вождем. В свадебном красном наряде бросилась она в костер, но боги смилостивились над ней, и не успела она упасть в огонь, как превратилась в красный цветок антуриума. А в тропических районах Колумбии местные жители считают, что красный цветок антуриума приносит в семью счастье и достаток. Семейная пара, только что вступившая в брак, украшает свое жилище соцветиями антуриума. Букеты из них должны стоять в течение всего первого месяца совместной жизни молодоженов. Особенности приобретения. Антуриум – прекрасное растение. Его не заменишь другим. Уж очень цветок роскошный и необычный. Вырастить его дома стоит немалых усилий, но они того стоят. Если вы решили выращивать антуриум у себя дома, позаботьтесь правильно подобрать ему место. Антуриум предпочитает яркий рассеянный свет или полутень. Зимой антуриуму особенно необходим свет, чтобы обеспечить дальнейшее цветение. Антуриумы можно купить в специализированных магазинах и центрах, которые могут дать гарантию того, что растение выращено в теплице, где оно было подготовлено к последующему содержанию в более суровых условиях. Кроме того, антуриум можно приобрести и непосредственно у коллекционера дома. Антуриумы рекомендуется покупать с конца весны до середины осени. В это время у всех комнатных растений наблюдается прилив силы, что позволит им быстрее и безболезненнее приспособиться к новым условиям жизни. Весной укоренение и процесс корнеобразования протекают активнее, чем в другое время года. На что следует обратить внимание? У здорового растения все части должны быть развиты гармонично и пропорционально. Горшок, в котором продается растение, должен быть подходящим по размеру. Слишком маленький горшок затрудняет полив и подкормку. Поднимите горшок и взгляните на него снизу. Если вылезает много корней из отверстий, растение вскоре потребует пересадки. Осмотрите молодые листья и нижнюю сторону нескольких более крупных листьев. Именно там чаще всего можно обнаружить многих вредителей. Если растение помещено в защитный рукав, не приобретайте его, не вынув для проверки. Защитные рукава могут скрывать гниль, болезни, вредители, разреженный или неправильный по форме силуэт. Почва должна быть влажной. Избыток воды в земле антуриумы переносят так же плохо, как и ее недостаток. Если почва влажная, но листья растения поникли, возможно, его корни загнили от избытка влаги. О том, что почва слишком сухая, может свидетельствовать зазор между стенками горшка и земляным комом. При покупке цветущего антуриума убедитесь, что на нем еще много не распустившихся бутонов, иначе красота его будет недолгой. При покупке антуриума и некоторых других растений семейства ароидных обратите внимание на листья. Если на них есть серые или черные пятна, не покупайте такое растение. Советы по уходу. В качестве земли для антуриума подойдет смесь волокнистой вересковой земли, перегноя из коры, верхового торфа и крупного песка. Антуриум нужно подкармливать с апреля по сентябрь каждые 3 недели жидким органическим удобрением. Антуриум любит влажный воздух, поэтому влажность в помещении должна быть не менее 60%. Чтобы ваш антуриум чувствовал себя хорошо, опрыскивайте листья утром и вечером. Но не мочите покрывало соцветия, иначе оно покрывается пятнами и быстро опадает. Поливать антуриум необходимо каждые 3-4 дня. Если температура выше 20 градусов по Цельсию, а зимой достаточно полива 1 раз в неделю. Время от времени горшок с антуриумом полезно погружать в воду, прикопать во влажный торф или поставить в воду на подставку. Пересаживают антуриум каждый год весной, когда основание растения станет шире 25 сантиметров. Пересаживайте антуриум каждые 2 года. Размножается антуриум делением куста. Если вы размножаете растение семенами, то семена антуриума, высеваемые при температуре 25 градусов по Цельсию, прорастут через несколько месяцев. Антуриум хорошо растет на гидропонной культуре. Полезные советы. При выборе места для антуриума помните, что растение боится сквозняков. Коричневые кончики листьев антуриума свидетельствует о слишком сухом воздухе или слишком жесткой воде. Ослабленные растения антуриума зимой часто подвергаются нападению паутинных клещиков. Будьте аккуратны при подкормке. Антуриум иногда болезненно реагирует на химические препараты. При пересадке антуриума в новом грунте должно быть много торфа. Землю можно обогатить также сфагнумом. При поливе следите, чтобы вода не застаивалась на уровне корней. Антуриум любит кислую среду, поэтому в воду для полива можно добавлять смягчитель. Антуриумы ядовиты, поэтому установите растение так, чтобы оно не причинило вред детям и домашним животным. Возможные трудности. Приобретенные антуриумы необходимо обязательно освободить от субстрата, в котором продавалось растение, так как он имеет определенные особенности полива, которые сложно отрегулировать при выращивании в комнатных условиях. Обычно антуриумы мало болеют и мало подвержены поражению вредителями. В промышленной культуре они являются объектами для нападения щитовок, червецов, клещей и тлей. Из болезней наиболее часты корневые и стеблевые гнили, вызываемые переувлажнением субстрата и пониженными температурами, а также антракноз. При антракнозе листовые пластинки начинают усыхать с краев и при сильном поражении растения истощаются и отмирают.